И что теперь? Выстрели в меня. Куда? В грудь, в голову, куда хочешь, только чтобы насмерть. А куда, по-твоему, в ногу, что ли? Шутишь? И не думаю. А потом что? Хороший вопрос, надо было тебе заранее объяснить. Он открыл ящик для инструментов и достал оттуда пылесос. «Он на аккумуляторе работает», — объяснил Кол. «Как только дух вылезет, засасывай его туда». «Так просто?» «Так просто. Отлов ПВЗ — не ракетная техника, четверг. Хотя не для слабонервных. А теперь убей меня». «Кол, что, я не могу?» «Ну ты же обещала, даже торжественно обещала». «Если я тем самым обещала тебя убить, — упавшим голосом ответила я, — то нарушу клятву. Работа в типа 17 не сахар, четверг. С меня довольна. И поверь мне, жить с этим тараканом в голове не так уж легко. Вообще не следовало его туда пускать, но что сделано, то сделано. Тебе придется меня убить. Основательно, прочно, навсегда. Ты спятил». «Несомненно. Да ты оглянись вокруг. Ты пошла за мной сюда. И кто тут главный псих? Сумасшедший или тот, кто идет за сумасшедшим?» «Послушай», — начала была я. Раздался глухой стук в дверь. «Что это?» «Черт!» — выругался Кол. «Неупокоенные мертвецы. Не всегда смертельно опасно, к тому же ходят степенно в развалочку. Но если прижмут к стене, живому не сдобровать. Когда пристрелишь меня и засосешь хихикалку в пылесос, тебе, возможно, придется от них отстреливаться. Возьми мои ключи. Вот эти два от внешних ворот, а те от внутренних. Открываются туговато, так что сначала поверни налево, потом...» «Понятно». Дверь снова содрогнулась под ударом. Со стороны резницы послышался треск, а мимо нижнего окна промелькнула тень. «Демоны собираются», — зловеще произнес Кол. «Ну давай, чего ждешь?» «Не могу». «Можешь, четверг, я тебя прощаю. Моя карьера сложилась удачно. Разве ты не знаешь, что из 29 оперативников типа 17 только двое доживают до пенсии?» «А тебе об этом сказали, когда ты поступал на службу?» Послышался скрежет камня по камню, и одна из могильных плит медленно приподнялась. К живому мертвецу за дверью присоединился еще один, а потом еще и еще. Снаружи доносился шум. Неупокоенные мертвецы пробуждались. Ночь выдалась лунная, но властелин тьмы призывал своих слуг, и те стекались к нему, ну или как минимум сбредались. «Давай же», — торопил меня Кол, — «сейчас или будет поздно». Я подняла пистолет и прицелилась в него. «Давай». Мой палец уже начал давить на курок, и тут у стокера за спиной восстал из могилы дрожащий мертвец. Вместо Кола я направила пистолет на покойника. Жалкая тварь так высохла, что еле передвигалась, но чуяла нас и упрямо ползла в нашу сторону. «Не в него, в меня!» — беспокойно воскликнул Кол. «Еще немного, и дело в шляпе, четверг, пожалуйста». Я пропустила его слова мимо ушей и нажала на курок, но услышала всего-навсего глухой щелчок. Выстрел оказался холостым. Пока я в недоумении досылала патрон, Кол опередил меня и метким выстрелом снес покойнику голову. Тот упал и рассыпался кучкой высохших костей. В дверь заскребли сильнее. «Черт бы тебя побрал, четверг! Почему ты не сделала, как я сказал?» «Что?» «Я же специально вставил тебе холостой патрон в обойму, дура!» «Зачем?» Он постучал себя по лбу. Да только так можно перехитрить хихикалку и выманить его наружу. Он ведь сразу выскочит из-за лба, который вот-вот разнесет пулей. Ты нажимаешь на курок, он выскакивает, Кол остается в живых, ПВЗ засасываем в пылесос, и дело с концом. «Почему же ты меня не предупредил?» — крикнула я, закипая от злости. «Ты должна была по-настоящему попытаться убить меня. Может, он и есть олицетворение всего злого в человеке, но он не дурак». «Вот те и на! Вот те и на, кретинка! Ладно, пора сматываться!» «А у тебя нет плана В?» — спросила я, когда мы направились к двери. «Блин, да нет у меня ничего!» — огрызнулся Кол, роясь в карманах. «Дальше Б я никогда не заходил!» Из-за перевернутых столов, на которые некогда возлагали дары земли во время праздника урожая, медленно взмыла в воздух еще одна тварь. Она разинула было пасть, но тут я ее подстрелила и обернулась к Колу, пытавшемуся вставить ключ в замок и бормотавшему что-то насчет прелести работы в Соммаленде. «Отойди от двери, Кол!» Он понял, что я говорю серьезно, развернулся ко мне и почувствовал ребрами дуло пистолета. «Ты что?» «Осторожнее, четверг, эта штука может выстрелить!» «Все кончится здесь и сейчас, Кол. Шутишь?» «Нет, Кол, ты прав. Я должна тебя убить. Другого выхода нет». «Но послушай, четверг, а ты не слишком ли буквально все воспринимаешь?» «Высшее зло надо остановить, Кол. Ты сам так сказал». «Да знаю я, но мы можем утром вернуться сюда с планом В». «Плана В нет, Кол. Все закончится сейчас. Закрой глаза». «Подожди. Закрой глаза». Он закрыл глаза, и я нажала на курок, одновременно отводя руку в сторону. Пуля прошила три слоя одежды, чиркнула Колу по плечу и ушла в потемневшее от старости дерево. Моя хитрость удалась. С пронзительным воем призрачное существо вырвалось, словно клуб дыма у Колы из ноздрей, и материализовалось в виде старого, давно нестиранного кухонного полотенца. «Молодец!» — с облегчением прошептал Стокер, отпрыгивая в сторону и роясь в мешке с пылесосом. «Не подпускай его к себе!» Призрак двинулся на меня, и я попятилась. «Коварство!» — прорычал безликий голос. «Я одурачен простым смертным. Какой невыносимый позор!» Грохот в дверь усилился. Теперь к нему добавился и стук со стороны резницы. Ржавые петли вылезали из дряхлой кладки прямо на глазах. «Займи его разговором!» — крикнул Кол, вытаскивая пылесос. «Пылесборник?» — хрипло прорычал ПВЗ. «Кол, ты меня оскорбляешь!» Охотник на вампиров молча расправил рукав агрегата и подключил аккумулятор. «Я вырвусь из твоей ловушки!» — снова глумливо протянул тот же голос. «Ты всерьез полагаешь, будто меня можно вот так засосать в мешок точно пыль какую-то?» Кол включил пылесос и за доли секунды затянул туда мелкого беса. «Он вроде не испугался», — прошептала я, пока Кол возился с рычажками. «Так это не просто пылесос, четверг. Джеймс из научно-исследовательского отдела разработал его специально для меня. Сноска 14.